Раздел сороковой. Пару дней спустя замок покидали гости из Сладковцев. Княгиня Подгорецкая уехала вчера с сыном, невесткой и Ритой. Глембовичи выглядели чуточку печально, словно на этот лад настроили их первые дни наступившего октября. Лица у лакеев были мрачноватыми. Они сонно тащились по коридорам. Их ждал заслуженный отдых, но они грустили по минувшим веселым дням, хоть и собрали чаевые, способные утешить любого. Управитель Остроженский и два практиканта, спускаясь с террасы, увидели напротив поднимавшегося по ступенькам майората. Он задумчиво шел из теплицы, неся пышный букет желтых роз. Увидев вежливо уступивших дорогу служащих, Вальдемар благожелательно улыбнулся. — Куда вы направляетесь, господа? — Бродим по замку, вызывая эхо минувшего, — ответил один из практикантов. Он вежливо раскланялся и взошел на террасу. Вскоре, когда он исчез из глаз, Остроженский вполголоса спросил: «Что скажете?» «Майорат с букетом роз». «Неслыханно!» Молодой практикант граф Л. сунул руки в карманы пиджака. «Что ж тут неслыханного? Букет предназначен для панны Рудецкой, и скучать он будет по ней, следовательно, панна Рудецкая — будущая хозяйка замка». «Вы думаете?» — удивился Остроженский. «А что тут думать? Я в это верю, как в Святое Евангелие. Слепой увидит, что он из-за нее потерял голову. Потому-то барский злится, потому-то предвижу множество воплей и переполоха. Аристократия взовьется на дыбы, но все кончится. Благослови, Создатель!» Иным способом он Рудецкую не получит. А поскольку он форменным образом сходит с ума, все кончится у алтаря. А уж она наверняка не отвергнет такую партию. Остроженский поморщился. «Если только майорат всерьез думает об алтаре, в конце концов, это магнат по крови, человек исключительный, но все же магнат. А то, что он потерял голову на нее, это не могло не подействовать. Он умеет нравиться, окружил ее королевскими почестями. Одно это может привлечь панну Рудецкую, не говоря уже о самом майорате, к которому она, похоже, неравнодушна. Майорат майоратом, а его миллионы сами по себе раскинули на нее силки, и чем все кончится, абсолютно неизвестно. Если намерения его не столь благородны, мне жаль бедную девушку. Слишком прекрасный цветок, чтобы погубить его даже в такой роскоши». Практикант-граф рассмеялся. «Почему? Неужели вы думаете, что панна Рудецкая не сможет стать вдохновительницей майората, не глядя на глупые предрассудки? Жаль будет девушку. Вздор, майорат и не с такими имел дело, не думая ни о каких предрассудках. К чему же делать исключением панну Рудецкую? Она красива, изящна, тем лучше, темпераментно. Это возбуждает. Ну, а если добродетельно, это лишь разожжет аппетит. Майорат это прекрасно сам понимает». «Не следует вам так говорить. Майорат не способен на подобную низость. Панна Рудецкая занимает определенное положение и в Сладковцах, и в обществе. С этим майорат вынужден считаться». «Думаете, для него это препятствие? Его прошлое доказывает, что он выбирал исключительно прекрасных, исключительно в высших сферах. Это эстет. Его никогда не прельщали неотшлифованные алмазы. Он всегда оставался победителем. Не станет колебаться и теперь, хотя, конечно, я не спорю, все может кончиться и алтарем. Панна Рудецкая не просто воспламеняет майората, она занимает его мысли. И все это понимают, даже слуги, — сказал Острожинский. Это отнюдь не мимолетное увлечение. Вопрос только в том, сумеет ли майорат пойти до конца. И хватит ли у него сил смести все преграды, которые неминуемо нагромоздит на его пути высший свет. Перед главным подъездом раздались топот копыт и стук колес. «Уезжают. Пойдемте туда», — предложил практикант граф. Они поспешили. Стефа уже в пальто и шляпке стояла у лестницы в главном вестибюле. Она застегивала перчатки, лаская пандура. Люция бегом спускалась по лестнице, зовя мать. Из бокового коридора вышел Вальдемар, подошел к Стефе и вручил ей букет роз. Рядом были слуги, и он перешел на английский. — Пусть эти цветы, благоухая в вашей комнатке, напоминают вам о Глембовичах. Стефа вспыхнула и, сердечно взглянув на него, сказала: — Благодарю. О Глембовичах я не забуду, и без посредничества цветов. А Вальдемар поцеловал ей руку. Теперь я осиротею и останусь здесь один, словно пустынник. Тогда приезжайте к нам. Вальдемар быстро взглянул на нее, и глаза у него загорелись. Он обернулся к лакеям. «Оседлать Аполлона!» Младший камердинер опрометью выскочил прочь. В это время с лестницы как раз спускалась пани Идалия и поддерживаемый камердинером пан Мачей. Они успели расслышать приказ майората. — Ты едешь с нами? — спросила баронесса, глядя на покрасневшую Стефу и розы в ее руках. — Да, — сказал Вальдемар. — Меня страшит опустевший замок. Никогда он еще не выглядел так угрюмо. Он взбежал по ступенькам и, отстранив лакея, сам подал руку девушке. Подошли Острожинский с практикантами, Дворецкий и Ловчий. В уголке собрались лакеи и горничные. В дверях стоял конюший Бодович. Оркестр на террасе играл любимую Стефой увертюру Зуппе «Крестьянин и поэт». Пани Идалия и Люция тоже получили огромные букеты цветов. Ландо, обитое темно-красным бархатом, было запряжено четверкой рослых фольблютов золотисто-гнедой масти. На лошадях сидели форейтеры, на запятках стояли ливрейные лакеи. Рядом оседланный Аполлон нетерпеливо мотал головой. От портика до ворот стояли в две шеренги конные егеря в праздничных костюмах с Юром во главе. Вальдемар подсадил дедушку и пани Идалию в ландо. Стефа с Люцией заняли переднее сиденье. Майорат вскочил на коня. — Я вернусь завтра, — сказал он управителю. Кони тронули. Егеря взяли под козырек. Когда ландо миновало первые ворота, они поскакали следом по четыре в ряд. Во главе колонны скакал Юр. На башне чуточку жалобно запела труба. Это был королевский выезд, но развеселил он одну Люцию. Пани Идалия сидела насупившись. Пан Мачей был погружен в печальные раздумья. Оба они догадывались, что все эти почести и сопровождение Вальдемара были не для них, а ради Стефы. Пан Мачей избегал встречаться с девушкой взглядом, и она это чувствовала. Неимоверная тяжесть легла ей на грудь, щеки побледнели. Вальдемар молча ехал рядом. Стефа видела, как изящно мелькают ноги Аполлона, идущего крупной рысью, видела ноги Вальдемара в замшевых сапогах с блестящими шпорами. Он чуточку нервно позвякивал стременами, седло и уздечка тихо поскрипывали. Аполлон грыз удила, разбрасывая пену. Стефи хотела поднять взгляд повыше, но она боялась встретиться с Вальдемаром глазами. Разговор не клеился, у всех были уставшие лица. До сладковцев добирались почти в совершеннейшем молчании. Вечером Стефа, сидя в библиотеке, увидела в окно молодого Михаровского. Размеренно, словно автомат, он расхаживал по аллеям. Желтые листья падали ему под ноги, голубоватый дымок сигары растекался вокруг. Вальдемар о чем-то глубоко задумался. Стефа знала, что на завтра Вальдемар уезжает в Глембовичи, а оттуда отправится на охоту в поместье друзей, где будет развлекаться до наступления зимы. Никакая сила не могла бы оторвать девушку от окна. Тысячи мыслей вихрились в своей голове, сердце сжимало тоска, тоска по нему. Прекрасные глаза Стефы наполнились слезами, рыдания подступали к горлу. Вальдемар шагал по аллеям. О чем он думает? О том ли, что и я? Девушка закрыла глаза, слушая биение собственного сердца, слушая бег собственных мыслей, и они поражали ее смелостью. Внутренняя борьба продолжалась. Девушке противостояли силы, которых сама она не могла бы назвать по имени. Она понимала себя и скрывала что-то от себя самой. А Вальдемар шагал по аллеям, шелестя опавшими листьями, погруженный в раздумья. Он не удивлялся уже, что былые его мечтания и надежды вдруг обрели плоть и кровь в столь прелестном облике. Думал лишь, для неволи это явь. И вот этот человек, всю свою жизнь пользовавшийся неслыханным успехом, удачник и баловень судьбы, теперь робко спрашивал себя, станет ли это очарование моим, да или нет. В нем пробуждались надежды, и он решил отдаться на волю судьбы, но не ускоряя чрезмерно бег событий.